Туви Янсен, шляпа волшебника. Глава 6, часть 2. Часы пробили 12, потом час. В самом начале 3-го Андатру пришла нужда прогуляться во двор. Он сонно прошлепал на веранду и в величайшем изумлении остановился перед диваном, преградившим ему путь. «Это еще что за выдумки?» – пробормотал Андатр и решительно приступил к дивану. И, разумеется, тут сработал звонок тревожной сигнализации, который установил мумипапа. Дом в мгновение ока наполнился криками, выстрелами и топотом множества ног. Все ринулись в гостиную, вооруженные кто чем – топорами, ножницами, камнями, лопатами, ножами, граблями – и в удивлении остановились перед Андатром. «Где Морра?» – воскликнул мумитроль. «Это я!» Сердито отозвался Андатр. «Мне надо выйти. Помню я о вашей глупой Морре». «Ну так иди живей», — сказал Снорк. «И чтобы это было в последний раз, слышишь?» Он настежь распахнул дверь веранды, и тут все увидели Морру. Все-все. Она неподвижно сидела на садовой дорожке перед крыльцом и смотрела на них круглыми, без всякого выражения глазами. Она была не особенно велика и не особенно грозна с виду. Она была лишь чудовищно омерзительна и, казалось, могла прождать так целую вечность. В этом-то и заключался весь ужас. Никто и не подумал напасть на нее. Она посидела еще с минуту на месте, потом скользнула прочь во тьму сада. Земля, где она сидела, замерзла. Снорк захлопнул дверь и встряхнулся. «Бедные Товсла и Вифсла», — сказал он. «Хемуль, сходи посмотри, не проснулись ли они?» «Они проснулись». «Она ушла, Сла?» — спросил Вифсла. «Списла, спокойсла», — сказал Хемуль. Товсла тихо вздохнул. «Славсла, боксла», — сказал он и, задвинув чемодан поглубже в ящик, снова заснул. «Ну что, нам можно снова лечь?» — спросила муми-мама, отставляя в сторону топор. «Ложись», — сказал муми-тролль. «Мы со Снус-Мумриком покараулим вас до зари. Только сумку для верности спрячь, пожалуйста, под подушку». Они сели вдвоем в гостиной и до самого утра резались в покер. А Морра в ту ночь больше не показывалась. Наутро в кухню с озабоченным видом вошел Хемуль и сказал. «Я говорил с Товслой и Вифслой». «Ну что там еще?» — со вздохом спросила муми-мама. «Все дело в чемодане, это за ним охотится Морра», — ответил Хемуль. «Экое чудовище!» — воскликнула муми-мама. «Отнять у малюток последние вещички!» «Так-то оно так!» — сказал Хемуль. «Да вот есть одно осложняющее обстоятельство. Похоже, чемодан-то принадлежит Морре». «Хм-м-м», — произнесла муми-мама. «Обстоятельства и вправду отягчающие. Надо поговорить со Снорком. Он такой мастер наводить во всем порядок». Снорк живо заинтересовался. «Случай чрезвычайный», — сказал он. «Созываем собрание. Явка в 3 часа под сиреневыми кустами. Будем решать вопрос». Был чудесный теплый день, полный душистого аромата цветов и гудения пчел. Как нарядный букет стоял сад в сочных красках позднего лета. Между кустами натянули гамак Андатра с объявлением «Морра обвиняет». Снорк в парике из древесной стружки сидел на ящике и ждал. Всякому было видно, что это судья. Прямо напротив, за перекладиной, недвусмысленно изображавшей скамью подсудимых, сидели Товсла и Вифсла и ели вишни. «Прошу назначить меня обвинителем», — сказал Сниф. Он никак не мог забыть, что Товсла и Вифсла обозвали его старой облезлой крысой. «В таком случае я буду их защищать», — сказал Хемуль. «А я-то!» — воскликнула Фрекин Снорк. «А ты будешь голос народа», — сказал ее брат. «Члены муми-семьи будут свидетелями. Что касается Снус-Мумрика, то он может вести протокол судебного заседания. Только по всем правилам». «Позвольте спросить, а почему нет защитника у Морры?» – поинтересовался Сниф. «В этом нет нужды», – сказал Снорк. «Морра права. Но как там? Все готовы?» «Начинаем!» И он трижды стукнул по ящику молотком. «Тысла все понимасла?» – спросил Товсла. «Совсем ничего, Сла», – ответил Вивсла и плюнул в судью вишневой косточкой. «Высказываться будете тогда, когда вас спросят», – сказал Снорк. «Отвечайте только да или нет, и больше ничего». «Кому принадлежит вышеозначенный чемодан, вам или Морре?» «Да, Сла», – сказал Товсла. «Нет, Сла», – сказал Вивсла. «Запиши, подсудимые противоречат друг другу», – воскликнул Сниф. Снорк застучал по ящику. «Тихо!» – крикнул он. «Спрашиваю в последний раз, чей это чемодан?» «Насла!» – сказал Вивсла. «Они говорят, что чемодан их», – перевел Хемуль. «Утром они утверждали обратное». «В таком случае не может быть и речи о том, чтобы отдать его Морре», – с облегчением произнес Снорк. «Жаль только, что мои старания пошли впустую». Товсла потянулся к Хемулю и что-то шепнул ему на ухо. «Вот что говорит Товсла», — сказал Хемуль. «Только содержимое чемодана принадлежит Морре». «Ха!» — сказал Сниф. «Так я и думал. Все просто, как апельсин. Морре надо вернуть содержимое, а эти свиномордии пусть остаются при своем тухлом чемодане». «Ничего не просто!» — дерзко крикнул Хемуль. «Вопрос не в том, кому принадлежит содержимое, а в том, кто имеет на него больше прав. Всякой вещи достойный хозяин. Вы все видели Морру, и я спрашиваю, может ли она при такой внешности иметь право на содержимое чемодана?» «А ведь верно», — удивленно согласился Сниф. «Ну и ловко же ты это подвел. Но вы только представьте себе, какая она одинока, эта Морра. Никто ее не любит, а она так все любит. Может, содержимое – это все, что у нее есть? Так что же, отнять у нее все? Одна одинешенька, в ночи!» Тут голос Снифа задрожал. «Обманутая, обобранная Товслами и Вивслами!» Он схлипнул и не смог продолжать. Снорк заколотил по ящику. «Морра не нуждается в защите», – сказал он. «К тому же твоя аргументация и Хемуля тоже продиктована личным чувством. Слово свидетелям, высказывайтесь». «Мы ужасно любим Товслу и Вивслу», – заявила мумия семейства. «Морру мы не взлюбили с самого начала. Очень жаль, если ей придется вернуть содержимое». «Закон есть закон», – внушительно произнес Снорк. «Держитесь, существа, дела. Тем более, что Товсла и Вивсла не видят разницы между законом и беззаконием. Такими они родились и не могут иначе. Что имеет сказать защитник?» Оказалось, что все это время андатор спал в своем гамаке. «Ладно», — сказал Снорк, — «адвокату явно безразлично, оправдают его подзащитных или нет. Все сказали, что хотели. Сейчас я оглашу приговор». «Прошу прощения», — сказал голос народа. «А нельзя ли узнать, с чего, собственно, состоит содержимое?» Товсла опять что-то шепнул Хемулю. Тот кивнул. «Это секрет», — сказал он. «Для Товслы и Вивслы содержимое — самое прекрасное, что только есть на свете, а для Морры — лишь самое драгоценное». Снорк покивал головой и нахмурился. «Трудный случай», — сказал он. «Товсла и Вивсла рассуждают совершенно правильно, а поступают неправильно. А закон есть закон. Я должен подумать. А ну, примолкните». Под кустами сирени выдворилась глубокая тишина. Лишь пчелы гудели, да сад пламенел на солнце. По траве вдруг потянуло холодком. Солнце закрылось тучкой, сад посерел. «Что это?» – спросил Снус-Мумрик, поднимая глаза от протокола. «Опять она!» – прошептала Фрекин Снорк. На замерзшей траве перед ними сидела Морра и таращила на них глаза. Она медленно перевела взгляд на Товслу и Вифслу, заворчала и стала подползать все ближе. «Караул, Сла!» — заголосил Товсла. «Спаслите нас, Сла!» «Стоп, Морра!» — сказал Снорк. «Я хочу сказать тебе кое-что». Морра остановилась. «Я принял решение», — продолжал Снорк. «Не согласишься ли ты, чтобы Товсла и Вифсла выкупили содержимое чемодана? Сколько ты за него просишь?» «Дорого», — ответила Морра ледяным голосом. «Хватит тебе моей золотой горы на острове Хатифнатов?» — спросил Снорк. Морра отрицательно покачала головой. «Фу, как холодно стало!» — сказала Муми-мама. «Схожу-ка я за своей шалью». Она пробежала через сад, по которому растекалась стужа от следов Морры, поднялась на веранду, и тут ей пришла в голову счастливая мысль. Разгоряченная от волнения, сняла она с комода шляпу волшебника. Лишь бы только Морра оценила ее по достоинству. Вернувшись на место разбирательства, Муми-мама поставила шляпу на траву и сказала: «Вот самая большая драгоценность во всем Муми-доле. Известно ли тебе, Морра, что вышло из этой шляпы? Чудесные управляемые тучки, фруктовый сок вместо воды и деревья с плодами. Это единственная волшебная шляпа на свете». «Докажи», — насмешливо сказала Морра. Муми-мама положила в шляпу несколько вишен. Наступило гробовое молчание. «Лишь бы не получилась какая-нибудь гадость», — прошептал Снус-Мумрик на ухо Хемулю. Но им повезло. Морра заглянула в шляпу и увидела в ней горсть алых рубинов. «Ну что я тебе говорила?» — радостно сказала Муми-мама. «Подумай только, что может получиться, если положить туда, скажем, тыкву». Морра посмотрела на шляпу, посмотрела на Товслу и Вифслу, потом снова на шляпу. Видно было, что она думает изо всех сил. Наконец Морра сгребла шляпу в охапку и, не сказав ни слова, ускользнула холодной серой тенью. Ни ее, ни шляпы волшебника в Мумидоле больше не видели. Все краски разом потеплели, и гудящая пчелами, напоенная ароматом цветов лета, продолжала идти своим чередом. «Слава Богу, что мы избавились от шляпы», — сказала Муми-мама. «Наконец-то она сотворила доброе дело». «А все равно тучки это было здорово», — сказал Сниф. «И играть в Тарзана в девственном лесу тоже», — печально вторила Муми-тролль. «Как хорошо сло все сло сошло сло!» — радостно сказал Вифсла, берясь за чемодан, все это время стоявший на скамье подсудимых. «Феноменально сло!» — ответил Товсла и обнял Вифсла. Они вместе пошли к дому, а остальные стояли и смотрели им вслед. «Что они сказали?» — спросил Сниф. «Добрый день! Примерно в этом роде!» — ответил Хемуль.